Политическая система общества в переходный период от капитализма к социализму. В любой переходный период общества, особенно в период перехода от капитализма к социализму, политическая власть может осуществляться только в форме диктатуры. Это связано в первую очередь и главным образом с тем, что необходимо осуществлять безоговорочное подавление сопротивления свергнутых классов, их возможные попытки реставрации старых порядков. Это есть историческая закономерность, и еще ни одному государству не удалось ее обойти. В нашей стране такой диктатурой в переходный от капитализма к социализму период стала диктатура пролетариата. Политические формы диктатуры пролетариата многообразны и зависят от конкретно исторических условий той или иной страны. Исторически первой была Парижская коммуна. Классическим образцом диктатуры пролетариата стали созданные в России советы. В ряде стран, вступивших на путь социализма, диктатура пролетариата осуществляется в форме народной демократии. Эта форма отличается от советов прежде всего сохранением многопартийной системы. Каковы же функции государства диктатуры пролетариата? Оно с самого начала обобществляет путем социалистической национализации крупную капиталистическую, а также помещичью собственность, фабрики, заводы, банки, железные дороги и прочее. Тем самым, с одной стороны, устраняются экономические основы политической власти классов, господствовавших до революции, а с другой создается социалистический сектор экономики, опираясь на который можно осуществлять дальнейшие социалистические преобразования. Основная функция диктатуры пролетариата – творческая, созидательная. Особое значение приобретают хозяйственно-организаторская и культурно-воспитательная функции. В социальной сфере задача диктатуры пролетариата заключается не только в ликвидации эксплуататорских классов и эксплуатации, но и в создании условий, которые воспрепятствовали бы их возрождению в будущем, а также в превращении бывших эксплуататоров в тружеников, в воспитании людей как активных и сознательных строителей социализма. В политической сфере ее задачей становится упрочение и дальнейшее развитие социалистической демократии.